Строго придерживаясь постановлений и обрядов православной церкви, матушка Арсения в особенности благоговела перед таинствами исповеди и святой Евхаристии. Говея по уставу монастыря, во все посты она, по свидетельству духовника, часто прибегала к исповеди и не в обычное время. Бывало, отягощенная заботами постройкой храма, она чуть почувствовала, что совестью обременилась греховными чувствами и помыслами, спешила звать духовника и исповедовалась ему, вполне веря чудодейственной силе этого таинства и желая поскорее освободиться от тяжести греха. Свои с юных лет укоренившиеся взгляды на истину веры она твердо высказывала, не боясь противоречий, и всегда горячо отстаивала свои убеждения. «Я хочу сказать о веровании моей души», — писала она однажды одному молодому искателю истины, но, к сожалению, шедшему ложным путем. «Я верую так, как изложено в нашем православном символе веры. Верую в единую, святую, соборную, апостольскую церковь. В моей душе эта вера не простая привычка детства, но разумный выбор моей души. С самых молодых лет моя душа начала стремиться к Господу. Несмотря на впечатлительность моей натуры, душа моя ни на чем конечном не могла остановиться, ничем удовлетвориться. Стремление к вечному, неизменяемому, неприходящему указало мне цель вечного Бога. Все, что вне его, даже монашество, даже церковь со всеми ее обрядами и все остальное, все высокое и святое, все для меня было бы только путь к нему, средство к познанию его. Теперь, когда моя жизнь склоняется к западу, когда я могу я подвесть итоги многому пережитому на земле, я скажу, я исповедую, что то, к чему меня привела церковь, для меня священно, дорого, как вечное достояние души. Поэтому церковь со всем ее учением, со всеми ее таинствами, обрядами, преданиями настолько же дорога и священна, как то, к чему она руководит. И моя душа настолько верует ей, что готова жизнь положить за каждую букву ее учения. Не говорю уж об остальном. Да, я готова не пощадить земной жизнь за жизнь вечную, которой она приводит. Мне понятно, что те люди, которые хранили чистоту веры, не жалели ни своего положения, ни имущества, ни даже жизни за хранение того учения, которое они признали истинными, не служили миру те, кто жизнь свою полагал за Слово Божие. Далеко от земных целей был их ум и сердце, далеко от земли жило стремление и их духа. Современное нам православное духовенство я чту за то, что оно неизменно хранит учение Церкви, не убавляя, не прибавляя к нему ничего. Велика в этом его заслуга, так как всякое убавление церковного учения – я считаю огромным ущербом для душ, стремящихся прийти к Богу. Сами себя лишают они надежной опоры, верных средств, руководящих на этом пути. 20 декабря 1882 года Господь послал матушке Арсении великую скорбь. Умер горячо любимый ею ее батюшка Михаил Васильевич Сибиряков, на 84-м году своей жизни, окруженной всеми детьми. Матушка за неделю до смерти приехала к нему и до самой кончины не отходила от его постели, служа ему днем и ночи проводила с ним в молитве и беседе. Она благодарила Бога, что умирал он в памяти и в полном сознании, что перед смертью его она могла насладиться его беседой, но горе разлуки с ним она глубоко переживала. Хотя и кончина его была самой мирной, но для меня она была так тяжела, точно я сама умирала, — говорила она своим по возвращении из Себрова. Но скорбь эта, переживаемая ею в душе, не мешала матушке продолжать своей обычной жизни. Она все так же занималась делами по управлению монастыря, все так же принимала посетителей, только еще более усугубила свой молитвенный подвиг, да чаще призывала к себе монахинь, предлагая им обильную трапезу на помин батюшки. Она велела даже рассыпать у себя на балконе зерна и хлебные крошки для птиц, говоря: «Пусть и они поминают батюшку». Между тем постройка собора подходила к концу, и, наконец, наступил тот давно желанный день, когда матушка-игуменья увидела совсем оконченным свое великое святое дело. Летом 1885 года храм был вполне закончен, и на 8 сентября назначено его освящение, которое совершил преосвященный Митрофан. Нарочито приехавший для этого из Новочеркасска с диаконом, певчими и прочей свитой. Всех же священнослужителей, участвовавших в богослужении, было более 50 человек, что, конечно, придавало особую торжественность службе. Освящение собора надолго осталось в память не только в монастыре, но и между окрестными жителями. Богомольцы за неделю собрались к этому дню целыми толпами. А в самый день торжества народу было до 15 000. Особенно торжественно и трогательно была всеночная накануне освящения, когда же многочисленный собор духовенства в белых облачениях с возжженными свечами громко-гласно запел величание Богоматери. Нельзя было не проникнуться чувством глубокого умиления и благодарности к Царице Небесной. За обедом, предложенным гостями после освящения в монастырской трапезе, много было прочитано поздравлений на имя матушки-игумени, которую все величали как виновницу торжества. Много было сказано речей, в которых восхваляли ее за ее труды и подвиги. С благодарностью и смирением принимала она все эти вполне заслуженные ею похвалы. В чистом сердце ее не было места для тщеславия. Она от души радовалась и благодарила Бога, что Он помог ей кончить дело, которому посвятила столько труда и сил. А дивный храм сиял какой-то особенной красотой, умиляя всех молящихся в нем. Незадолго до освящения храма сильно заболела монахиня Аркадия, вследствие чего не могла быть в храме во время освящения его, о чем сильно скорбела, но Господь утешил болящую. В сонном видении видит она, что стоит в новоосвященном храме, и в удивлении смотрит, что все стены его покрыты как бы узкими золотыми полосками. Она подходит к стене и видит, что это не полоски, а надписи. Золотыми буквами написаны имена строителей, благотворителей, жертвователей и трудившихся при строении храма. Вскоре после сего видения она скончалась. Этот случай не показывает ли нам особую милость Царицы Небесной ко всем, прославляющим ее святое имя? 15 сентября того же года был освящен и предел в новом храме в честь апостолов Петра и Павла, но этот раз торжество имело более семейный характер. Освящал предел архимандрит Иустин, прибывший из Николо-Бабаевского монастыря с Петром Александровичем Брянчаниновым и своими послушниками. Гармонический, необыкновенно приятный голос отца архимандрита, редкое умение владеть им, а также хорошие голоса его послушников, умилили присутствующих в храме. После литургии все гости были приглашены в покое настоятельницы, где монахинями была поднесена ей икона Казанской Божьей Матери в богатой ризии, приобретенная на наличные средства сестер. Затем гостям была предложена трапеза, длившаяся долго, так как многие говорили речи, провозглашали тосты. У всех присутствующих замечалась особенная теплота чувств, которые каждый по-своему спешил выразить матушке игумене. Между прочим, монахиней Святославой было прочитано стихотворение, посвященное матушке, а учитель Усть-Медведицкой гимназии Правдин, сделав в начале своей обширной речи краткий исторический очерк монастыря, коснулся потом светлой личности матушки Арсении и в живых ярких чертах изобразил ее духовную жизнь, ее благотворную деятельность, распространенную далеко за стенами монастыря. «Есть и другой храм, — говорил он, — мыслью о котором прилично закончить наше слово. Храм еще более величественный, более прекрасный, более ценный перед очами того, кому возвышают эти видимые храмы. Мы говорим о храме души человеческой, над сознанием, устроением и украшением, которого уже много лет трудится высокочтимая строительница сего храма. Мы не говорим уже о том, что духом ее живут инокини, что этот дух витает в обители, укрепляет, направляет и возвышает их в подвигах и трудах иноческого делания. Но сколько других лиц обязаны направлением своей жизни, своим душевным просветлением и умиротворением, ее мудрому совету, ее слову, всегда глубоко западающему в сердце слушателя, всегда основанному на Евангелии и отеческих писаниях. Сколько людей, обуреваемых сомнениями, истомленных внутренней борьбой, измученных противоречиями, нередко колеблющихся в самых святых верованиях, иногда с разбитым сердцем, сколько несчастных приходило в ее келью и выходило из нее, утешенными, умиротворенными, успокоенными, с обновленной душой, с просветленным душевным взглядом, с любовью к жизни и с верою в добро, в истину, с верою в Бога, по крайней мере, с сознанием необходимости «я» и с твердым намерением приобрести ее. Со всеми почитающими высокопреподобную игуменью, как присутствующими здесь, так и находящимся вдали, я позволю себе высказать пожелание, да продлится жизнь ее и деятельность столь необходимая, столь благотворная, столь богатая плодами духовной опытности, да продлится она в славу Бога, которого она возлюбила паче красных мира сего, во благо обители и окружающего общества, во благо и просвещение многочисленных почитателей ее на берегах Тихого Дона на многое-многое лето. Окончив постройку храма, матушка игумения приступила ко внешнему благоустройству обители. На место малых, тесных и к тому же ветхих келий она выстроила просторный, двухэтажный, крытый железом корпуса и обновила трапезу. Выстроила она и прекрасные дома священнослужителей, а затем обновила и некоторые экономические постройки, пришедшие в ветхость, но этим не ограничилась ее деятельность. За последние 15 лет своей жизни ею было устроено монашеское подворье на станции Урюпинской с церковью во имя Преснодевы в память спасения царской семьи 17 октября 1888 года, обновлен и богато украшен монастырский теплый храм с вновь сооруженным иконостасом из белого мрамора изящной работы, и основан скит во имени сестры ее Аграфены Михайловны Миржановой. Похоронив мужа, Аграфена Михайловна не пожелала остаться в миру и просила у сестры игумени благословения жить возле монастыря, на что, конечно, та с любовью согласилась. За оградой монастыря Аграфена Михайловна выстроила на свои средства большой двухэтажный дом, в котором жила 20 лет, пользуясь всеобщей любовью за свой приветливый характер и безмерную доброту. Впоследствии она приняла монашество с именем Марии и скончалась 19 января 1905 года за полгода до смерти матушки игумени на ее руках. Усадьбу свою с землей Аграфена Михайловна пожертвовала монастырю, где по общему желанию обеих сестер был основан скит и выстроена домовая церковь во имя Святой Марии Египетской и Святой равноапостольной Марии Магдалины. Красивая, уединенная местность усадьбы, расположенная на берегу реки Медведицы, приток Дона, старинный барский дом, окруженный террасой и большими деревьями, чрезвычайно нравились матушке игумени. Она любила летом бывать там, наслаждаться воздухом, тишиной, и не раз в последние годы своей жизни говорила, что желала бы оставить настоятельскую должность, принять схиму и жить в затворе, в скиту. К сожалению, вскоре после кончины ее скит был упразднен, и дом вместе с церковью продан Анне Васильевне Черныш, дочь покойного брата игумени Арсении, Василия Михайловича. Анна Васильевна, глубоко почитая память матушки Арсении, не пожелала, чтобы такая дорогая память о ней, как скитская церковь, была продана в чужие руки, как предполагала сделать это преемница матушки Арсении. Она упросила игуменью Леониду уступить ей дом с церковью за 5000 рублей. Анне Васильевне давно уже хотелось выстроить в своем родовом имении церковь над могилами родителей. Господь благословил ее благочестивое желание, и 17 августа 1910 года была освящена небольшая, красивой архитектуры церковь. Впервые раздался в этот радостный день церковный благовест над дорогими, родными для нее могилами. Исполнилось желание и самой матушки игумени, которая глубоко скорбела, что любимый брат ее похоронен далеко от Божьего храма. По словам некоторых монахинь, бывших на торжестве освящения церкви, чувствовалось, что точно душа покойной матушки Арсении присутствовала здесь, в храме, разделяя общую радость. Все эти чрезмерные труды игумени Арсении, эти непосильные подвиги, эти бессонные ночи, проведенные в сыром, холодном воздухе пещер, этот постоянный внутренний труд борьбы над очищением своего сердца и, наконец, вся тяжесть настоятельской должности, которую она несла более 40 лет, все это окончательно расстроило слабое и без того здоровье матушки. Зиму 1904-1905 года она проболела почти всю. К тому же печальные события этого года не могли не отразиться на ее здоровье. Патриотка душой, она далеко не равнодушно переживала неудачи и потери Родины. С каким нетерпением ожидала она известия о военных действиях нашей армии, как воодушевлялась она, читая подвиги наших героев, и сильно скорбела об утратах и потерях, а взятие Порт-Артура глубоко поразило ее. Порт-Артур взят. С сокрушением, со слезами на глазах, говорила она, собравшимся у нее сестрам в день Рождества Христова. Вот какой нерадостный для нас сегодня праздник. Даже за несколько дней до смерти жаловалась она доктору, лечившему ее, как тяжело переживала она это скорбное событие. Я чувствую, что эта потеря отняла у меня несколько лет моей жизни, — говорила она. Весною 1904 года умер горячо любимый ее брат Василий Михайлович после непродолжительной болезни. Глубоко потрясла матушку Арсению эта кончина. Обильно плакала она, собираясь на его похороны и, отдав ему последний долг, измученная, больная, вернулась домой. И хотя отдохнув, опять принялась она за монастырские дела, опять, по-видимому, стала жить для других, но от близко стоящих к ней учениц, от домашних, не могла укрыться перемена, происшедшая с нею. Она точно жила через силу. В особенности же стала плохо себя чувствовать матушка Арсения по ночам. Сильные ревматические боли во всем теле не давали ей заснуть, а если случалось ей забыться, то, проснувшись, она несколько времени была не в состоянии произнести слово от крайнего изнеможения. Только сильная вера и любовь к Богу поддерживали ее дух. «Проснешься, — иногда говорила она сама, — и чувствуешь такую сильную боль в руках и ногах, что с трудом начинаешь одной рукой передвигать другую, едва-едва перекрестишься. Потом достанешь с полки, которая находится у самой кровати, книгу, псалтирь. Прочтешь несколько слов и точно вдохнешь в себя что-то освежающее. Потом встанешь и сделаешь несколько поклонов, и милостью Божией почувствуешь в себе достаточно сил даже для того, чтобы пойти в церковь. А ночью думали мы с Митрофанией, что не доживем до утра. Так-то сильно Слово Божие, и так дух может преобладать над плотью», — добавляла матушка. Вероятно, она стала предчувствовать свою близкую кончину, потому что не раз заводила речь о смерти. «Надо привыкать к мысли, что меня не будет с вами», — говорила она, одной молодой, преданной ею послушнице, «и учиться жить без матушки». Часто вспоминала она покойную схимницу Ордолеону, ее предсмертные беседы, и говорила, вспоминая, что схимница умерла без нее. «Да, монаху хорошо умирать одному. Я желала бы, чтобы никто не присутствовал при моей смерти». Что действительно и случилось. Многое и другим говорила она, точно приготовляя всех к своей кончине. «Не будь меня, вспомните все мои слова», — сказала она однажды. В ее доброй ласковой улыбке, в особенном блеске ее чудных глаз, во всей старческой фигуре лежал отпечаток чего-то уже неземного. Какое-то особенное смирение и кротость замечалось в обращении с другими. «Разве наша матушка была прежде такой?» — говорили в монастыре, вспоминая свою прежнюю, молодую, полную жизни, иногда строгую, не для всех доступную игуменью. «Слаба становится, видно, через силу ходит, а кажется, готова принять всех, со всеми говорить». Митрофания же, старшая келейница матушки, особенно оберегавшая свою горячо любимую игуменью от излишней усталости, сильно недолюбливала всех этих посетителей. Как выражалась она, добродушное лицо ее принимало строгое, суровое выражение, когда, бывало, войдя в приемную, почти всегда переполненную народом, на вопросы ее «что пришли?» получала обычный ответ: «К матушке по делу». «Нет, уж мне эти посетители!» Сердито скажет она и со вздохом пойдет докладывать матушке, зная по опыту, как не любила матушка-игуменья заставлять себя ждать. «Давай им непременно матушку», — добавляет она, вернувшись. «А того и не знают, как нынче матушка-то ночь провела. А ночь провела матушка Арсения всю без сна, страдая, сильнейшей болью во всех суставах. Иногда же случалось и так, что сама Митрофания, помещавшаяся в смежной комнате, проболеет всю ночь, и матушка-игуменья, забывая свою болезнь, по целым часам проставит у кровати своей верной послушницы». В феврале месяце матушка Арсения постигла новая скорбь. Скончалась ее невестка Анастасия Михайловна Сибрякова, вдова ее любимого брата, проболевшего лишь несколько часов. Эта внезапная смерть особенно почему-то поразила матушку, и она не раз говорила окружающим: Теперь уж настала моя очередь умирать. Мне кажется, что смерть точно преследует меня, точно витает надо мной, и я чувствую ее дыхание. Это ощущение настолько было сильно и так встревожило ее, что она пожелала даже в необычное время приобщиться святых тайн. Она заказала накануне всенощную, во время которой усердно со слезами молилась. А на другой день, исповедавшись и причастившись, она стала чувствовать себя спокойнее и тверже.